но при этом весьма недостойных людей. И напротив, сколько встречал я, особенно когда снимался в фильме «Председатель», в деревне темных старух, благороднейших, человечнейших, интеллигентнейших. Были в этих старухах и такт, и добро, хотя жизнь у них сложилась тяжелая до сумасшествия. Особенно после войны, когда на селе все было разрушено, разграблено, сожжено. Говоря «культура», я имею в виду культуру неначитанности, ненаслышанности музыкой, ненавиданности изобретательным искусством. Это всего лишь части культуры, ее надстройки, а, собственно, культуру, базу ее, умение жить, не мешая другим, умение приносить пользу, не требуя взамен лавровых венков, способность делать своими чужие радости и беды. Это умение прожить свой век разумно, не наказав никого, не испортив никому жизнь. Вот что такое, мне кажется, культура, ее личностная основа. И, наверное, это еще следование традициям, законам, вере. А когда ничему не подчиняются, ничему не верят, никого не любят, то и прочитанная кипа книг, и сотни увиденных спектаклей, и прослушанных концертов не дадут человеку не то что культуры, простой цивилизованности. Настоящая культура воспитывает не манеру поведения, а манеру жизни, манеру воспринимать мир как целое, в котором твое «я» лишь часть. Но эта малая часть — единица, значимая и ответственная, не безграничная ни для тебя самого, ни для общества в целом. Только такое ощущение себя в мире образует личность с чувством собственного достоинства, без которого распадаются все человеческие связи, а само общество превращается в толпу, в безответственный, готовый на все сброд. Очень надеюсь, что наш театр своим искусством хоть чуточку противостоит этому распаду. Эту надежду подкрепляет уже тот факт, что некогда созданный Вахтанговым театр не стал ярким мотыльком-однодневкой, но пронес высокие заповеди учителя через 8,5 десятилетий. Одним из центральных эпизодов нашего юбилейного вечера стал фрагмент спектакля «На всякого мудреца довольно простоты». Прежде в этой пьесе Островского блистали Николай Сергеевич Плотников и Николай Владимирович Гриценко. Они виртуозно исполняли роли двух ученейших мужей, но всегда было видно, что дураков-то не дураки играют. Даже идиотизм можно грандиозно изобразить на сцене. И сразу из недавнего прошлого всплывут воспоминания об изношенных властью советских правителях, которые повсеместно поучали молодежь. А она не глупа и уже имеет свой опыт. Так в нашем театре. Со смешанным чувством радости и грусти я следил, как молодые артисты изображают старые роли, и думал об известной жестокости актерской профессии. Она не щадит ослабевших или оступившихся. Она любит лишь юных, талантливых, сильных, и в ней нельзя дожидаться унизительной жалости, сожалея о прошлых достижениях и заслугах. Примечательно, что когда-то под руководством Самборской на ее свободных показах я сыграл Шмагу в пьесе Островского «Без вины виноватые». С тех пор я считаю Шмагу своей первой сколько-нибудь серьезной ролью. А за несколько месяцев до юбилея мне вновь довелось выступить в этом сценическом образе. Пьеса Островского в нашем театре была поставлена Петром Фоменко с участием Яковлева, Максаковой, Борисовой. Сыграл там и я. Только на этот раз к радости от погружения в профессию примешивалось чувство печали. Ведь сцена требует сил, а их осталось немного. Жаль, что уже нельзя воплотить в спектаклях те роли, о которых мечталось. Казалось бы, еще совсем недавно. Замыкается круг от Шмаги к Шмаге. Еще один актерский и человеческий круг. И в тот вечер, когда был очерчен кусок театральной жизни размером в 85 лет, я остро почувствовал, как нужны коллективу свежие веяния. В них продолжается и утверждается вахтанговская традиция актерского мастерства. Мы отмечали праздник, можно сказать, в семейном кругу. И была заметна некая холодноватость молодых. Это и хорошо, и плохо. Новое поколение актеров хватко защищает свои права на полновесное существование в профессии, отстаивает личную свободу и даже известную разъединенность с родным театром. «Эх, запорожская жизнь! Куда хочу, туда иду!» Вместе с тем они своим талантом и работоспособностью поддерживают школу. И наш голос не тускнеет, Он звучит озорно, звонко, весело, как и прежде.